внушаем страх и торгуем безопасностью. Тюремно-промышленному комплексу нужны законопослушные граждане. Он играет на людском страхе, чтобы оправдать свое существование. Правительство и средства массовой информации приучают людей бояться. В телевизионных шоу вроде «Копс» и новостях канала «Фокс» нам внушают, что за каждым из нас ходит по пятам злодей, скорее всего, мулат или негр. И вообще на свете полно преступников и террористов, которые мечтают нас убить или покалечить. И удивительно, как вообще мир держится, наверное, стараниями правительства. Все в нашей стране приносится в жертву безопасности, справедливость в том числе. Остались ли еще права и свободы, которыми поступиться нельзя? Мы позволяем правительству следить за нами, чтобы чувствовать себя в безопасности от террористов и радикалов. Мы поддерживаем войну, чтобы обеспечить США положение безоговорочного мирового лидера. Мы жертвуем своим спокойствием и конституционными гарантиями, чтобы полиции было удобнее бороться с преступностью. Мы отдаем целую жизнь, работая по 40, 60, 80 часов в неделю, чтобы себя обеспечить. Ведь наша экономика до смерти боится инвалидов и матерей-одиночек, так что можно скорее умереть от голода, чем дождаться от государства помощи. СМИ пугают белых граждан среднего класса повышением уровня преступности, даже когда в действительности он падает. Вашингтонский снайпер убил 10 человек в округе с населением около 4 миллионов человек, и люди боялись выходить на улицу, а загрязнение воздуха или поездка в общественном транспорте, который представляет гораздо более реальную опасность, никого никогда так не пугали. Если хорошенько разобраться, во всех наших страхах станет ясно, что идея безопасности не более чем миф. Как же она стала для нас такой важной? В 1950 году правительственные аналитики выпустили секретную директиву СНБ-68, исследование, рекомендовавшее США превратиться в государство национальной безопасности. И администрация Трумана тогда утвердила этот план, главными задачами которого было искоренить инакомыслие и выработать у общественности приверженность государственным приоритетам. В то время это означало внушить людям страх перед опасностью подрывной коммунистической деятельности и военной агрессии, а также перейти к состоянию постоянной боеготовности, для чего нужно было субсидировать экономику, выделив бюджетные средства на выпуск военной продукции, что по сути означало создание военно-промышленного комплекса. Теперь наш ядерный арсенал пылится на складах и понемногу облучает все вокруг – символ государственной безопасности времен Холодной войны. Тюрьмы – вот новый символ государственной безопасности. Мы строим их все больше и больше, и никому не приходит в голову остановиться и подумать. Мы ведь уже слышали эту сказку, не пора ли поменять приоритеты? Неужели мы стали столь безвольны, что с нас достаточно одной свободы – не сидеть за решеткой? Неужели защита от невидимой, но, несмотря на свою невидимость, страшной орды преступников – единственное право, которое нам должны обеспечивать? Как насчет достойного жилья, справедливой экономической системы, доступного здравоохранения и образования? И что же это, в конце концов, за угроза, от которой нас защищают? Хотя уличная преступность действительно существует в одних только бедных районах, состоятельные граждане все равно ужасно боятся стать жертвами преступников, требуют более суровых наказаний, посадить всех и навсегда. Но разве эти 2 миллиона заключенных, которыми нас пугают, на самом деле представляют собой угрозу? В ходе исследования, проведенного Сенатом США, выяснилось, что 91% надзирателей в федеральных пенитенциарных учреждениях считают, что более половины заключенных не будут представлять никакой угрозы для общества в случае освобождения. Впрочем, почему мы должны верить даже и таким сведениям от чиновников? Вместо этого я могу привести примеры из жизни, рассказать о том, каких удивительных людей нам довелось встретить в тюрьме. Майк, например, делал деревянные игрушки и отправлял их домой детям. Эрл не спускал с меня глаз, когда надзиратели натравили на меня другого заключенного. Эрик самостоятельно изучал испанский и китайский. Грег стащил для меня с кухни большой пакет изюма и показал мне всю радикальную политическую литературу, которую он собрал в тюрьме. Энджел и Карл сделили с Патриком одежду, продукты и приемник, пока он не обжился в тюрьме. Почему хорошие друзья или семья не могут собраться вместе и сами решить, что для них представляет угрозу? С каких это пор определять преступление стало первостепенной задачей государства? Понятие преступления необходимо пересмотреть. Оно должно определяться как ущерб обществу, и ответственность за него должны нести люди, имевшие к нему непосредственное отношение, и те, кто их окружает. Если у действия нет жертвы, его нельзя назвать преступным. Мы уже видели, что средствами власти никак нельзя снизить наносимый обществу вред, а многие институты власти лишь воспроизводят этот вред. Давайте рассмотрим реальные преступления, которых нас приучают панически бояться, преступления, которые гнездятся в наших собственных домах, бытовое насилие, физическое или сексуальное, совершаемое в отношении детей или супругов. Эти преступления наше общество само поощряет, приучая мужчин относиться к женам, а родителей к детям, как к собственности. В массовой культуре прославляются сексуальное доминирование и насилие. Мужья, друзья и родители, которых на работе самих унижают, дома отыгрываются на тех единственных людях, которых считают ниже себя. И что потом? Женщина, которую избил муж, либо добьется, чтобы его посадили в тюрьму и разрушит тем самым свою семью, либо продолжит терпеть и попытается все исправить своими силами, либо уедет из дома, останется одна, может быть, без денег. Если ее обидчик сядет, то, выйдя на свободу, он станет еще более подавленным эмоционально и жестоким по отношению к своим близким. Ребенок, который столкнулся с насилием, тоже вынужден выбирать – разрушить свою семью или жить с этим дальше. Если у него состоятельные белые родители, то власти, скорее всего, не поверят ему. Его жалобу оставят без внимания. И ни в одном из этих случаев они не предложат ничего напоминающего помощь даже отдаленно. Дети, с которыми обращались жестоко, более склонны к насилию, когда вырастают. Мы можем закрывать на все эти проблемы глаза или подсказывать виновным, что если они будут все отрицать, то, возможно, избегнут несоразмерного, зверского наказания. Но так мы ничего не изменим. Нам не разорвать этот порочный круг насилия. В нашей стране каждая четвертая женщина становится жертвой изнасилования. Насилие царит во многих семьях. Практически половина моих знакомых сталкивались хоть раз с насилием в семье. И при всем этом власти призывают нас бояться каких-то необузданных маньяков и воров-карманников. По всему миру естественным образом складывались системы, принципиально отличные по своему устройству от государства, где в разрешении каждого конфликта и в исполнении ущерба, причиненного преступлением, участвовал каждый член общества. При этом предполагалось, и вполне справедливо, что любой конфликт – это общая проблема, потому что он угрожает благосостоянию всех. Все спорные ситуации разрешали открыто, и целью ставили прежде всего восстановление социума после нанесенной ему травмы, а не наказание виновных. Все блага при этом были распределены равномерно. Поэтому общество не погрязло в преступлениях без полиции и судов, чего так боятся у нас. Когда в таких местах Западной Африки или Мексики появились колонизаторы из Великобритании, Франции или Испании, первое, что они сделали, чтобы взять местный народ под свой контроль, разрушили эту традицию всеобщего посредничества в решении конфликтов и внедрили свою систему правосудия, которая определяет преступления как действия против государства. Это давало им возможность сажать недовольных в тюрьму и брать с них штрафы – очередной способ получить доход от колоний, задавать законам нравственные характеристики общества, часто вводя при этом половую дискриминацию и признавая порочной трансгендерную идентичность, которая когда-то была распространена во всем мире. И самое главное – сделать народ зависимым от колонизаторов. Перекроить общество так, что без правительства оно просто-напросто развалится. Что лучше защитит власти от покушения? Тюремная система, по сути своей, есть орудие угнетения и контроля. И реформировать ее невозможно. Когда она только разрабатывалась, прогрессивные граждане приветствовали это новшество как более гуманное по сравнению с телесными наказаниями. Они ошибались. Если мы хотим излечить общество от болезни, которую тюрьмы и полиция только усугубляют, от них необходимо отказаться. Отказаться от тюремной системы значит, во-первых, бороться с существующим институтом тюрьмы и вообще с насильственным вмешательством государства в нашу жизнь. Во-вторых, это подразумевает создание такого сплоченного и сильного общества, которое могло бы существовать без всякого правительства и без его ложных решений проблемы преступности. Наносимый обществу ущерб – это проблема, которую мы вместе должны научиться решать. Люди уже пытаются как-то перестроить методы социального посредничества. За основу они берут традиции коренных народов или результаты западных психологических и социологических исследований. Все эти методы мы должны применить на практике и привить нашему обществу. Когда мы перестанем бояться взглянуть в лицо собственным проблемам, гораздо легче дадутся все следующие шаги. Мы поддержим заключенных, поскольку им это необходимо. Организуем противодействие вмешательству полиции и рано или поздно придем к тому, что людям не нужно будет вызывать полицию, если они стали жертвой общественно опасного происшествия. Они будут знать, что причиненный им ущерб общество восполнит самостоятельно.